17 января 1974 года. Ему позвонила Мэри. Голос ее звучал весело и беззаботно, отчего беседа сразу пошла в непринужденном русле. «Ты продал дом?» — заявила она. «Да». «Но еще не съехал». «До субботы еще побуду здесь. Я снял здоровенный дом за городом. Скоро, надеюсь, устроиться на работу». «О, Барт, как это замечательно! Я так рада!» И вдруг он понял, почему ему так легко говорить с ней. Мэри притворялась. Она вовсе не радовалась и не огорчалась. Ей стало безразлично. Она сдалась. «Барт, насчет этой чековой книжки...» «Да». «Ты ведь разделил вырученные деньги пополам, да?» «Да. Если хочешь проверить, перезвони мистеру Феннеру». «Нет, дело вовсе не в этом». Он словно воочию увидел, как она отмахнулась. «Я имела в виду, ты разделил их так... Ну, словом, значит ли это, что мы...» Она выжидательно приумолкла. Почти театрально. Даже мастерски. «Ах ты, сука!» — подумал он. «Приперла-таки меня к стенке». «Ну да, наверное», — произнес он. «Мы разводимся». «Ты это хорошо продумал?» — спросила она с напускным волнением. «Ты в самом деле хочешь?» «Да, я все продумал». «Я тоже», — вздохнула Мэри. «Похоже, другого выхода у нас и правда нет. Но я на тебя зла не держу, Барт. Я хочу, чтобы ты это знал». «Господи! Она начиталась этих дешевых романов», — подумал он. «Сейчас скажет еще, что собирается вернуться в школу». Он даже сам поразился, насколько это огорчило его. Он уже думал, что искоренил остатки сентиментальности. «И чем ты собираешься заняться?» — спросил он. «Я возвращаюсь в школу», — ответила Мэри уже без притворства. Голос ее зазвенел от искренней радости. «Раскопала у мамы в мансарде свои старые конспекты. Представляешь, мне нужно сдать всего 24 зачета, чтобы меня приняли. Это займет чуть больше года». Он представил, как Мэри ползает по мансарде, и вспомнил, как еще недавно сам рылся на чердаке в вещах Чарли. Воспоминания были болезненные, и он отключил их. «Барт, ты меня слышишь?» «Да, я очень рад, что ты не будешь скучать, оставшись в одиночестве». «Ну, Барт!» — укоризненно произнесла она. Впрочем, ему незачем было поддразнивать ее, упрекать или портить ей настроение. Колеса уже завертелись. Собака мистера Пьяцци, укусив однажды, почуяла вкус крови и теперь рвалась в бой. Мысль эта показалась ему настолько забавной, что он хихикнул. «Барт, ты плачешь?» — взволнованно спросила Мэри. Голос ее звучал участливо, почти с нежностью, но вместе с тем насквозь фальшиво. «Нет», — сухо сказал он. «Барт, я могу что-нибудь для тебя сделать? Если да, то скажи. Я очень хочу тебе помочь». «Нет, у меня все нормально. И я рад, что ты возвращаешься в школу. Послушай, а кому из нас подавать на развод, тебе или мне?» «Наверное, лучше мне», — робко ответила она. «Так будет правильнее». «Хорошо», — согласился он. «Пусть будет по-твоему». Воцарилось молчание, которое нарушила Мэри, внезапно выпалив. «Скажи, ты спал с кем-нибудь после моего ухода?» Он чуть призадумался, выбирая, как быть. Сказать ли правду, соврать или ответить уклончиво, чтобы Мэри всю ночь ворочалась, мучаясь подозрениями. «Нет», — ответил он наконец, а потом, чуть помолчав, спросил. «А ты?» «Нет, конечно», — выпалила она, уязвленная и обрадована в одно и то же время. «Как ты мог такое подумать?» «Ну, рано или поздно это все равно случится». «Барт, давай не будем это обсуждать». «Хорошо», — миролюбиво согласился он, хотя первой заговорила на эту тему Мэри. Он подбирал слова, пытаясь сказать ей что-нибудь хорошее, доброе, нечто такое, что запомнилось бы ей надолго. Но, как назло, в голову ничего не лезло, а в конце он уже и сам перестал понимать, почему хочет, чтобы она его вообще вспоминала. Конечно, у них было что вспомнить. Жили-то они хорошо. Он был уверен, что хорошо, потому что сам толком вспомнить никаких особенных событий не мог, если не считать истории с этим дурацким телевизором. Словно со стороны он услышал собственный голос. «А помнишь, как мы с тобой впервые отвели Чарли в детский садик?» «Да, Барт. Он расплакался, и ты уже был готов забрать его с собой. Ты не хотел его отдавать». «А вот ты хотела». Мэри принялась горячо возражать, но он ее не слушал. Он прекрасно помнил ту сцену. Детский сад располагался в цоколе, и, спускаясь с упирающимся и плачущим Чарли по лестнице, он ощущал себя предателем, сродни фермеру, который ведет корову на бойню, хлопая ее по бокам и приговаривая: «Не волнуйся, бес, все будет в порядке». Прелестный был мальчуган его Чарли. Белокурые от рождения волосы вскоре потемнели, а вот глазенки как были синими, так и остались. Они были вдумчивыми и наблюдательными, даже когда Чарли еще только учился ходить. Когда они спустились по лестнице, Чарли стоял между ними, держа их с Мэри за руки и глядя на других детей, которые бегали, кричали, рисовали и вырезали что-то из цветной бумаги ножницами с закругленными концами. Детей было превеликое множество, и Чарли никогда прежде не казался ему настолько маленьким и подавленным, как в ту минуту. В его глазенках не было ни радости, ни страха, только напряженное внимание и отчужденность. И сам он никогда не ощущал такой близости к своему сыну, как в ту минуту, когда, казалось, даже мысли их звучали в унисон. И тут подошла миссис Рикер, улыбаясь как барракуда, и сказала: «Заходи, Чак, у нас тут весело». Ему отчаянно захотелось выкрикнуть: «Моего сына зовут вовсе не так». А потом, когда она потянулась, чтобы взять Чарли за руку, мальчик не шелохнулся, держа руки по швам, и ей пришлось как бы украсть его ручонку. Пройдя за миссис Рикер, Чарли остановился, обернулся и посмотрел на родителей. Глаза его говорили: «Неужели ты это допустишь, Джордж?» А его собственные глаза отвечали: «Боюсь, что да, Фредди». А потом они с Мэри зашагали по ступенькам, повернувшись к Чарли спинами. Самое страшное зрелище для ребенка. И Чарли разрыдался. Однако Мэри даже не приостановилась, ведь женская любовь непредсказуема и жестока. Это всегда любовь с открытыми глазами, эгоистичная и расчетливая. Мэри знала, что сейчас должна уйти, поэтому спокойно уходила, не обращая внимания на плач ребенка, отмахиваясь от него, как от причитаний по поводу исцарапанных коленок. А вот у него закололо в груди, причем боль была настолько острой, что он даже испугался, не инфаркт ли это. Теперь он уже знал, что родительские спины — не самое страшное зрелище на свете. Куда страшнее, когда дети тут же выбрасывают это зрелище из головы, торопясь приступить к своим занятиям, игре, головоломке, новым приятелям, а в конце концов — к смерти. Эту ужасную правду он, увы, для себя открыл. Чарли начал умирать задолго до того, как заболел, и остановить это было невозможно. Как несущуюся лавину. «Барт?» — словно сквозь сон услышал он голос Мэри. «Ты еще там?» «Да». «Какой смысл в том, чтобы все время думать о Чарли? Бередить раны. Ты ведь себя просто сжигаешь. Ты превращаешься в его раба». «Зато ты свободна», — сказал он. «Наконец». «Пригласить адвоката на той неделе?» «Да, пожалуйста». «Но мы ведь не будем с тобой ссориться, верно, Барт?» «Нет, все пройдет очень достойно, как у цивилизованных людей». «Ты не передумаешь? Не станешь потом оспаривать решение?» «Нет». «Ну, хорошо, тогда до встречи». «Ты знала, что надо его оставить, и оставила. Жаль, я не могу всегда полагаться на свое чутье». «Что?» «Ничего. До свидания, Мэри. Я люблю тебя». Он понял, что произнес это, когда уже положил трубку. Слова эти сорвались с его губ машинально, автоматически. Хотя получилось вовсе не дурно для прощания.